Мальчик слушал его с таким зачарованным выражением лица, что можно было подумать, ему рассказывали о чем-нибудь столь же древнем, как деревянные зубы Джорджа Вашингтона, а не об аппарате, считавшемся последним словом в фотографии каких-нибудь 35 лет назад. Впрочем, этот мальчик 35 лет назад еще был маленькой клеточкой в организме женщины, которая еще даже не повстречалась с мужчиной, обеспечившим развитие этой клеточки. Я хочу сказать, что между снимком и подложкой находилось нечто вроде маленькой фотолаборатории, продолжал папаша сперва медленно, затем все быстрее и быстрее, по мере того, как его собственный, по большей части подлинный интерес к предмету разговора возрастал, но при этом мысли о том, кто является отцом мальчика, и насколько сам юнец может быть ценен для него, и какая странная штука происходит с фотоаппаратом парнишки, ни на миг полностью не покидали его. И через минуту ты отлеплял снимок от подложки. При этом надо было глядеть в оба, потому что она была покрыта каким-то липким, железообразным составом. Если твоя кожа была хоть сколько-нибудь чувствительной, ты мог получить приличный ожог. — Потрясающе! — сказал Кевин. Глаза его были широко открыты, словно ему рассказывали о старых надворных туалетах, состоявших, по сути, из двух отверстий, проделанных в деревянном настиле, каковы и папаши, и его однокашники. Почти всех их можно назвать именно однокашниками. Друзей детства у Мэрила в Касл-Роке почти не было. Вероятно, он уж тогда готовился к делу своей жизни, обдиранию туристов, и другие дети как-то чувствовали это, как животные чувствуют вонь скунса, считали за нечто само собой разумеющееся, привыкнув в разгар лета делать в них свои дела с максимальной скоростью, ибо какая-нибудь оса непременно кружилась там, внизу, между манной и отверстиями в настиле, исполнявшими роль небес, с которых падала манна и могла в любой момент вознамериться всадить жало в одну из твоих мягких маленьких ягодиц. Да и в середине зимы тоже надо было поторапливаться, чтобы те же маленькие ягодицы не затвердели на морозе. Вот тебе, — думал папаша, — и фотоаппарат будущего. Каких-нибудь 35 лет, и вот такой парнишка дивится на него, как на сортир на заднем дворе. — Негатив оставался на подложке, — сказал папаша. — А отпечаток? Ну, конечно, он был черный, белый, но это был отличный отпечаток. Четкость была такая, что и сегодня о такой можно мечтать. Еще, помню, там была такая розовая штучка, величиной с ластик, ею нужно было как можно быстрее протереть снимки, при этом из нее выделялось какое-то химическое вещество, пахнувшее как эфир, чтобы они не свернулись в клестирную трубку. Кевин, которого ужасно забавлял рассказ об этих милых древностях, расхохотался. Папаша умолк ровно настолько времени, сколько ему потребовалось, чтобы снова разжечь трубку. Потом он продолжал. И вот о таком аппарате до конца знали, как он устроен, только люди с полароида. Я хочу сказать, что они не раскрывали своих секретов, но, по крайней мере, он был механический. Его можно было разобрать. Он взглянул на солнце Кевина с некоторой неприязнью. И очень часто, когда такой аппарат ломался, простого умения разобрать хватало для его починки. Приходил, скажем, ко мне какой-нибудь паря с таким аппаратом и говорил, что тот не работает, и жаловался, что если он пошлет его для починки на завод как положено, то это займет месяцы, и просил меня взглянуть. А я говорил, ну, может, у меня ничего не получится, то есть я хочу сказать, что как следует в этих аппаратах разбираются только люди с полароида, которые, черт их возьми, не выдают своих секретов, но я посмотрю, что можно сделать. При этом я, конечно, подозревал, что, возможно, вся поломка заключается в ослабшем винтике где-нибудь в затворе или в сместившейся пружинке, или его младший братишка измазал отделение для пленки каким-нибудь арахисовым маслом. Он подмигнул своим блестящим птичьим глазом так быстро и озорно, что Кевин, не зная он, что речь идет о туристах, решил бы, что это ему померещилось, или, скорее всего, вообще не заметил бы этого. — Я хочу сказать, что ситуация складывалась беспроигрышная, — — сказал папаша. — Если тебе удавалось починить аппарат, ты чертовски замечательный мастер. — Да чего там, сынок? Однажды я положил в карман $8,5 только за то, что вынул 2 кусочка хрустящего картофеля, попавших между спусковым рычажком и пружинкой затвора, и женщина, которая принесла тот аппарат, поцеловала меня в губы, прямо в губы. Кевин видел, как папашин глаз вновь на мгновение закрылся за полупрозрачной завесой голубого дыма. — И, конечно, если с аппаратом было что-то такое, чего ты не мог починить, люди не затаивали на тебя зла. То есть я хочу сказать, что они никогда особенно и не ждали, что ты можешь починить его. Ты был для них всего лишь последней надеждой перед тем, как они уложат его в коробку, напихают вокруг газет, чтобы он по дороге еще больше не сломался, и отошлют его в Скенектади. Но этот аппарат... Он говорил тем ритуально неприязненным тоном, какой все безыскусные философы в Афинах ли, в золотом веке или в лавке старьевщика, в маленьком городке в текущем веке медиков используют, чтобы выразить свой взгляд на неопределенную ситуацию, ничего при этом не заявляя прямо. Его не собирали, сынок. Я хочу сказать, что его отлили. Я, может, и мог бы вытащить объектив. И сделаю это, если ты пожелаешь. И я посмотрел в отделение для пленки, хотя и знал, что не увижу там никакой неисправности, по крайней мере, известной мне, и не увидел. Но большее мне не по силам. Я могу, конечно, взять для исследования молоток, то есть я хочу сказать, я могу разломать его, но починить... Он развел руками за дымовой завесой. — Никак не могу. — Тогда, очевидно, мне ничего не остается, как... Кевин хотел сказать, все-таки вернуть его, но папаша прервал его. — Собственно говоря, сынок, я думаю, что ты и сам знал это. Я хочу сказать, что ты умный мальчик и сам видишь, что вещи-то цельные. Сдается мне, что ты принес этот аппарат не для починки. Полагаю, ты понимаешь, что даже если бы он и не был цельным, человеку не под силу исправить то, что он делает, по крайней мере, простой отверткой. Я думаю, ты принес его, чтобы спросить, не знаю ли я, что с ним такое. — А вы знаете? — спросил Кевин. Его всего вдруг охватило напряжение. «Может, и знаю», — спокойно произнес папаша Мерил. Он склонился над пачкой фотографий. Теперь их было 28, считая ту, которую Кевин щелкнул уже здесь для наглядности, и ту, которую он сделал сам, чтобы еще раз убедиться. «Они сложены по порядку?» «Не совсем, хотя почти. Это имеет значение?» «Думаю, да», — сказал папаша. Они немного различаются, не так ли? Немного, но все же различаются. — Да, — ответил Кевин, — в некоторых из них я вижу различия, но... — Ты помнишь, какая была самая первая? — Я, наверное, и сам мог бы это вычислить, но время — деньги, сынок. — Это проще простого, — сказал Кевин и вытащил один снимок из кучки лежавших в беспорядке фотографий. — Видите глазурь? Он указал на маленькое коричневое пятнышко на белой рамке фотографии. — А-а-а! Папаша едва удостоил глазурное пятно взглядом. Он внимательно посмотрел на фотографию, а затем выдвинул ящик своего рабочего стола. Там в беспорядке валялись различные инструменты. В углу, отдельно от остального, лежал какой-то предмет, завернутый в ювелирный бархат. Папаша вынул его... Развернул материю и достал большое увеличительное стекло с выключателем на рукоятке. Он склонился над снимком и нажал выключатель. Яркий круг света упал на поверхность фотографии. — Вот здорово! — сказал Кевин. — А-а-а! — опять промычал папаша. У Кевина было такое впечатление, что для папаши его более не существовало. Папаша внимательно изучал фотографию. Если не знать странных обстоятельств, при которых она была снята, фотография едва ли заслуживала столь скрупулезного исследования. как и большинство фотографий, сделанных приличным аппаратом, на хорошей пленке и фотографом, достаточно сообразительным, чтобы не заслонять пальцем объектив, она была четкой, понятной, как и много других снимков полароидами, лишенной какого-либо драматизма. На этом снимке можно было опознать и назвать каждый предмет, но его содержание было настолько же скучным, насколько ровной была его поверхность. Снимок не отличался хорошей композицией, но дело было не в этом. Нельзя же всерьез винить фотографию за то, что она лишена драматизма и скучна. Точно так же, как нельзя винить какой-то день из жизни за то, что в его течении не случилось ничего, заслуживающего как минимум стать сюжетом телефильма. Как и на многих других снимках полароидами, предметы на этой фотографии лишь присутствовали. Подобно пустому стулу на веранде или детским качелям на заднем дворе, на которых никто не качается, или припаркованной у ничем не примечательной обочины машине без пассажиров, у которой даже нет спущенного колеса, чтобы она могла чем-то заинтересовать или выделиться. Дело было в том, что сама фотография вызывала ощущение, что что-то здесь не так. Кевин вспомнил чувство тревоги, охватившее его, когда он создавал композицию того снимка, который он намеревался сделать, и мурашки, пробежавшие по спине, когда при ярком свете вспышки, освещавшем комнату, он подумал: «Он мой!» Вот в чем было дело. И как и в случае с лунным ликом, который, если вы его увидели, вы уже не можете не видеть, точно так же к такому выводу он приходил, вы не можете отделаться от определенных ощущений, и в случае с пресловутыми фотографиями эти ощущения были неприятными. Кевин даже подумал: ощущение такое, словно с этой фотографии дует ветерок, очень легкий и очень холодный. Впервые за все время мысль о том, что аппарат был чем-то сверхъестественным, частью послания, не просто заинтриговала его. Впервые он поймал себя на том, что хочет уже просто отделаться от аппарата. «Он мой!» — так он подумал, когда первый раз нажал кнопку затвора. Теперь же он осознал, что думает, как бы не вышло наоборот. «Я боюсь его, того, что он делает!» Эта мысль начала сводить его с ума, и он перегнулся через плечо папаши Мерила с решимостью человека, потерявшего бриллиант в куче песка, дав себе слово, что если он что-нибудь увидит, при условии, конечно, что он увидит что-либо новое, а он так не думал, он изучал все эти снимки столько раз, что был уверен, он разглядел все, что на них можно было разглядеть, он посмотрит на это, изучит это и ни за что не отвернет взгляда, даже если сможет. Грустный внутренний голос внушительно подсказывал ему, что момент для того, чтобы отвернуть взгляд, упущен, возможно, даже навсегда. На фотографии была изображена большая черная собака на фоне белого чистокола. Собственно, белым он был когда-то, разве что кто-нибудь в этом плоском мире полароидного снимка собирался покрасить или хотя бы побелить его, но в это верилось с трудом. Забор выглядел неухоженным, заброшенным. Верхушки некоторых кольев были сломаны, другие неряшливо покосились снаружи. Пес стоял на тротуаре перед забором, задом к зрителю. Его длинный пушистый хвост был опущен. Казалось, он обнюхивал один из кольев забора. Может быть, потому, — подумал Кевин, — что забор был тем, что его папа называл почтовым ящиком, местом, где многие собаки останавливаются, чтобы задрать ногу и оставить таинственное послание в виде желтой струйки. Пес производил на Кевина впечатление бездомного. Его длинная шерсть спуталась и была усыпана репейниками. Одно ухо у него было помято, наверное, след старой драки. Отбрасываемая псом тень была настолько длинной, что не умещалась на фотографии, и заканчивалась, очевидно, где-то там, за забором, на заросшей сорняками пестрой лужайке. Эта тень навела Кевина на мысль, что снимок был сделан либо вскоре после восхода, либо незадолго до заката. Не зная, как располагался фотограф. Какой фотограф? Ха-ха! Невозможно было сказать точнее. Кроме того, что он или она стоял лицом почти строго на запад или на восток. В верхнем левом углу снимка в траве виднелся какой-то предмет, похожий на красный детский резиновый мяч. Впрочем, утверждать с уверенностью было трудно, ибо он находился по ту сторону ограды, да к тому же был полускрыт пучком невзрачной травы. Вот, пожалуй, и все. — Ты узнаешь что-нибудь? — спросил папаша, медленно водя увеличительным стеклом вдоль поверхности фотографии. Теперь собачий зад вырос до размеров небольшого холма, поросшего диким и зловеще экзотическим черным подлеском. Несколько обшарпанных кольев увеличились до размеров старых телефонных столбов. Теперь вдруг предмет за пучком травы стал виден совершенно отчетливо. Это и в самом деле был детский мяч, хотя под увеличительным стеклом папаши он выглядел как футбольный. Кевин мог даже различить звездочки выпуклыми резиновыми линиями, опоясывавшие его середину. Таким образом, что-то новое все же обнаружилось под папашиным увеличительным стеклом, а несколько минут спустя Кевин увидит еще кое-что уже сам, без лупы. Но это случилось чуть позже. — Конечно, нет, черт возьми, — сказал Кевин. — Откуда, мистер Мерил? — Но здесь же есть разные предметы, — терпеливо пояснил папаша. Его увеличительное стекло по-прежнему блуждало над снимком. Кевин вспомнил виденный им однажды фильм, в котором полицейские выслали на поиски сбежавших заключенных вертолет с прожектором. Собака, тротуар, чистокол, который надо бы покрасить либо разобрать, газон, который надо бы привести в порядок. Тротуар нам немного дает, его даже не весь видно, и дом, хотя бы фундамент не вошел в рамку. Но я хочу сказать, что есть же вот эта собака, тебе она знакома? — Нет. — А забор? — Нет. — Этот красный резиновый мяч, как насчет него, сынок? — Нет. — Но у вас такой вид, словно вы думаете, что я должен бы узнать их. — У меня такой вид, словно я думаю, что ты можешь узнать их, — ответил папаша. — У тебя никогда не было такого мяча, когда ты был маленьким? — Нет. По крайней мере, не припоминаю. — Ты говорил, у тебя есть сестра, Мэг. У нее тоже не было такого мяча? — Не думаю. Я никогда особо не интересовался игрушками. У нее как-то была игра «Плохой стрелок», в которой был красный мяч, но другого оттенка темнее. — А, я знаю, как выглядит мяч, о котором ты говоришь. — Этот не из тех, а газон он точно не ваш. — То есть, черт побери, конечно, нет. Кевин даже слегка обиделся. Они с папой регулярно ухаживали за газоном вокруг своего дома. Он был ровного, темно-зеленого цвета и оставался таким даже под опавшими листьями, по меньшей мере, до середины октября. Во всяком случае, у нас нет чистокола. А если был, — подумал он не выглядел бы так безобразно. Папаша щелкнул выключателем на рукоятке лупы, положил ее на бархатный лоскут и завернул в него с тщательностью, граничившей с почтением. Он убрал ее обратно в ящик и задвинул его, затем внимательно взглянул на Кевина. Трубку он отложил в сторону, и теперь дым не скрывал его взгляда, по-прежнему острого, но уже не мигающего. — Я хочу сказать, что не может ли это быть ваш дом до того, как вы его купили, как, по-твоему, скажем, 10 лет назад? — 10 лет назад мы уже жили в нашем доме, — ответил Кевин, сбитый с толку. — Ну, хорошо. А 20, 30? Я хочу сказать, тебе знаком рельеф? Похоже, он слегка поднимается. Наша лужайка перед домом. Он задумался, затем покачал головой. Нет, наша ровная. Скорее уж, она чуть понижается, чем повышается. Может, именно поэтому весной в дождливую погоду в подвале собирается вода? Ага, ага, возможно. А как насчет задней лужайки? Там нет тротуара, — ответил Кевин. А с боков? Он осекся. Вы пытаетесь выяснить, не снимает ли мой аппарат картинки из прошлого? — воскликнул он и в первый раз по-настоящему как следует испугался. Он потер языком небо и, как ему показалось, почувствовал вкус металла. — Я просто спросил. Папаша постукивал пальцами по столу рядом с фотографиями и, казалось, обращался скорее к самому себе, нежели к Кевину. — Знаешь, — сказал он, — порой вроде бы чертовски забавные вещи происходят с двумя устройствами, которые мы уж привыкли воспринимать почти как нечто само собой разумеющееся. Нет, я не утверждаю, что это происходит на самом деле. Только если нет, значит, на свете полно лгунов и отъявленнейших мистификаторов. Что же это за устройство? Магнитофоны и фотоаппараты Полароид, — ответил папаша, по-прежнему разговаривая как бы с фотографиями или с самим собой, словно Кевина вообще не было в этом пыльном, наполненном стуком часов закутке в глубине Эмпориум Галлориум. — Взять, к примеру, магнитофоны. Знаешь, сколько народу утверждают, что записали на магнитофон голоса давно умерших людей? — Нет, — сказал Кевин. Он, собственно, не собирался понижать голос, но так вышло. Казалось, по той или иной причине у него не хватило воздуха в легких, чтобы говорить нормально. — Я тоже, — сказал папаша, передвигая пальцем фотографии с места на место.